Глава 30. Аркадий Николаевич у себя в домике на Девичьем поле читал присланную ему из типографии корректуру. Было уже около полуночи, когда ему послышался звонок. Он отворил дверь кабинета. «Телеграмма?» И отступил в удивлении. Пред ним стояла Людмила Александровна. «Простите, я на минутку», — отрывисто сказала она. «Я не буду мешать, сейчас уйду». «Бог с вами, Людмила Александровна!» — вскричал Сердецкий. «Как вы можете мне мешать? Я, Бог знает, как рад, что вам пришло в голову навестить меня, отшельника. Я только не ждал вас в такую позднюю пору. Оттого, может быть, и сделал большие глаза. Присаживайтесь к столику, я угощу вас чаем. Ну-с, как ребята, Степан Ильич? Все благополучно?» Людмила Александровна не отвечала. Она глядела на Сердецкого в упор, но как будто не на него, а дальше его, сквозь него. На ней лица не было. Сердецкий пригляделся к ней и замолк. Сердце у него ёкнуло. Он понял, что Людмила Александровна пришла к нему неспроста. И оба они молчали. Одна бессильная начать речь, другой, и выжидая, и боясь, что-то она ему скажет. И вот Людмила Александровна решительно подняла голову и, уставясь в Сердецкого блестящими глазами, ярко засверкавшими на белом как мел лице, произнесла тихо, ясно и отчетливо: «Я пришла к вам, потому что мне больше не к кому было идти, а оставаться одной стало не под силу. Поискала кругом, всех либо ненавижу, либо боюсь, всех растеряла. Все далеки. И Степан, и дети, и тетя Елена, все. Вы один остались как-то не чужой мне, вот и пришла. Послушайте». Она задохнулась и долго боролась с удушьем, стиснувшим ей горло. Потом с новым усилием выговорила: «Послушайте, это я убила Ревизанова тогда, в ночь с 5 на 6, да? Дайте мне воды, ради бога, скорее!» Расплескивая воду, она поднесла стакан к губам. Сердецкий, побледнев больше нее самой, скорбно стоял пред нею, сложив руки точно на молитву, тряся своею серебряную сединою. «Я знал это», — шептал он, — «я чувствовал, предполагал что-нибудь в этом роде. Ах, несчастная, несчастная!» Верховская продолжала: «Он мучил меня, издевался надо мною, грозил мне нашу прошлую любовью, ведь я, Аркадий Николаевич, была его, совсем его. Помните, как я спрашивала вас, что делать человеку, когда заведется у него мучительная тайна? Вот какая моя тайна была. Он хотел, чтобы я его опять любила, была рабой. Он Митю своим сыном хотел объявить, у него письма были, доказательства. Я не стерпела, вот, убила, вот и не знаю, что теперь делать с собою». «Несчастная, несчастная», — полусознательно повторил Аркадий Николаевич. «Не знаю, что делать, не знаю. Думаю, ничего не могу придумать. Ах!» Она схватилась за голову. «Что тут выдумаешь, когда рядом с каждой мыслью поднимаются образы этой ночи? Там красная комната, а он на ковре бледный, холодный, а на лице вопрос. Не узнал смерти, не понял, что умирает. О, подлец, подлец, как он меня позорил!» Испуганный ее безумным взором, Сердецкий порывисто взял ее за руки и усадил в кресло. «Не смотрите так, Людмила. Что вы видите? Что вам чудится?» «Нет, вы не бойтесь», — искусственно улыбнулась она, и страшна вышла ее улыбка. «Я не галлюцинатка. До этого еще не дошло, Бог милует. У меня только мысль больная, память больная. Помнится, думается, ни на минуту не отпускает меня. «Чуяло мое сердце недоброе», — сказал Аркадий Николаевич голосом, в котором трепетали слезы. «Ждал я беды. Только все же не такой, Господи! Что же это? Гром на голову с ясного неба, гром, Милочка! Милочка, что вы, бедная, с собою сделали?» Она его не слушала, порыв долго замкнутого чувства не знал удержу и выливался в быстрой отрывистой речи, как река, сломавшая плотину. «Я убить тебя хотела, хотела пойти к Синеву, во всем признаться. Жалко, детей жалко, я их от позора спасти хотела, а вместо того вдвое опозорила. Дети убийцы. Когда я стояла там у трупа, о, друг мой, последний друг, если бы я могла ценой своей жизни возвратить жизнь ему, моему врагу, я не отступила бы перед жертвой. Страшен был позор, но лучше бы мне перенести 10 новых посмеяний, лишь бы не убивать. Вы художник, писатель, вы даже не подозреваете, как это ужасно — убить человека. Я поняла проклятие Каина. Я несу его на себе, я всех людей боюсь, Аркадий Николаевич, я даже вас боюсь в эту минуту». И она бросилась к нему, хватая его за руки. «Друг мой, я вам все сказала честно, как брату. Помните же, я вам верю, и вы будьте мне верны до конца, не выдавайте меня». Она металась, как плотица на крючке, выброшенная на береговой песок. «Бог с вами, несчастная!» — успокаивал Сердецкий, тронутый, расстроенный, силясь снова усадить ее. «Мне ли выдавать вас, мое дитя, мое сокровище, мою единую, единую любимую за всю жизнь? Ох, горько, страшно горько мне, Людмила!» «Этот Синев, — шептала Людмила Александровна, — вы замечаете, он недаром так много разговаривает со мною о ревизановском деле. Он что-нибудь пронюхал. Ищейка, я его ненавижу, Аркадий Николаевич!» «Ничего он не знает и не узнает. Вы вне подозрения, Людмила. Кроме совести и Бога у вас не будет судей». «Я его ненавижу, — решительно возразила она. Он слишком близок к этому делу. Я знаю, что он ничем не виноват предо мною, но он моя судьба, слепая, неумолимая, и я его ненавижу. Когда он бывает умен, красноречив, я холодею от ужаса перед ним. Он кажется мне слишком светлою головою, чтобы не разобраться в моем деле. Порою, особенно если он заводит речь о своих следственных хитростях, он падает в моих глазах, представляется мне близоруким, тупым, пошлым, смешно самоуверенным человеком, и я презираю его, а все-таки боюсь. «Вы, как вошли, сейчас же сказали мне, — начал Аркадий Николаевич после долгого размышления, — что все вам чужие. Всех вы либо ненавидите, либо боитесь, то есть, значит, опять-таки ненавидите. Господи! Как это развелось у вас, прежде такой многолюбивой? Когда успела, откуда взялось?» «Откуда?» Людмила Александровна болезненно улыбнулась, точно на детский вопрос. «Относительно Синева, куда ни шло, я, пожалуй, еще понимаю ваши чувства. Он хоть и невольно, и слепо, все же держит в своих руках вашу судьбу, но ваши домашние, дети. Неужели и к ним у вас тоже печальное отношение? Они все жалуются, что вы страшно изменились к ним». «Дети?» — горько отозвалась Верховская. «Дети! Ах, Аркадий Николаевич, дети — горе мое! Для них я все это сделала, хотела оставить им чистое, как хрусталь, имя. А теперь, после этого дела, я разлюбила детей, друг мой». «Разлюбила детей? Да как же, за что? Ах, друг мой, больно мне. Ведь я для них больше, чем кусок живого мяса из груди вырезала. Я всю себя как ножом испластала. Душа болит, сердце болит, тело болит, мочи нет терпеть. Тоска, страх, боль — это свет мне застят. Я вижу то, чего нет, а того, что есть, не вижу. Перестала удовлетворять меня семья, жалко найденное в ней счастье. А ведь, спасая это мизерное счастье, я и погубила себя. Стоило, нечего сказать. Вы несправедливы к семье, Людмила. Может быть, они здоровы, я больная. Когда же больные бывают справедливы к здоровым? Я завидую им. Завидую Степану Ильичу, завидую Синеву, вам. Счастливые, спокойные люди с чистой совестью. Вы хорошо спите ночью. Вы не подозреваете врага в каждом человеке. Не ищете полицейских крючков в каждом вопросе. Злюсь, говорят, у тебя характер испортился. Ты несносна. Да. И злюсь, и испортился характер, и несносно, но ведь, если бы они знали и поняли мою жертву, они бы должны были ноги целовать у меня. «А вы решились бы сказать им?» — холодно и строго спросил Аркадий Николаевич. Она поспешно и испуганно вскрикнула. «Никогда!» «На что же вы жалуетесь в таком случае?» Я знаю, что не имею права жаловаться, но разве измученный человек заботится о правах? Одна я, Аркадий Николаевич, одна, в то время как мне много любви надо, чтобы хоть как-нибудь жить, одна. Я пропаду без любви, я привыкла много любить и быть любимой. В том и жизнь свою полагала, а вот теперь, когда мне нужна любовь, я одна. Тяжко, горько, обидно.